Глава 53. День начался в 5 утра. Как мило, хотя и немножко иронично думал Гэвин Дейли, чем старее становишься, тем меньше тебе требуется сна. Скоро отоспишься. О, да. Великий Барт хорошо это понимал. Уснуть и видеть сны, быть может. Вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Примечание. Шекспир, Гамлет. Перевод Лозинского. Конец примечания. Какие сны, да. 3 ночи в неделю, все последние 90 лет, ему снилась та ночь, когда они застрелили мать и забрали отца. В этом сне одном и том же каждый раз он видел вытекающую из нее толчками кровь, потом статую свободы, растворяющуюся в тумане за мостом Веразана-Нерроуз, и, наконец, свое обещание. «Когда-нибудь, па, я вернусь и найду тебя. Где бы ты ни был, я спасу тебя». И снова вспомнились слова Гамлета: «Безвестный край, откуда нет возврата». Примечание. Шекспир, Гамлет. Перевод Лозинского. Конец примечания. Он не мог умереть, не найдя отца. Еще не поздно. Не поздно, пока он жив.